Надо же быть такой зеркалицей. Ну, конечно же, тебя спрашивал Тамбиев, а чего ты испугалась? Да нет, я ничего. Пусть спрашивает. Так и не выпрямившись, Иришка пошла в сад, а Ольга точно не слышала слов Бардина. «Ты с нами побудь, Иришка», — сказал Бекетов. «Нет, спасибо, я в саду буду», — ответила Иришка. А у Бекетова лицо вдруг стало сумрачным, как показалось Бардину. Но, конечно, он может подумать, что деспотическая сила Ольги придавила и Иришку. Вон как взглянул Серега на Егора, не знает, как выразиться страдание. Пришел Иоанн, не торопясь, с солидной основательностью и торжественностью. Привлек он Бекетова себе на грудь, охватил здоровой рукой, вздыхал, приговаривал: «Серега, Серега!» Потом освободил нехотя. «Ну как? Утолкали гордого Бритта?» «Это как понять? Утолкали?» «Ну как он? Подсобит России?» Бардин стрельнул в отца лютыми глазищами. «У тебя вопроса легче, не отыщется?» Иоанн показал молодые зубы, у него разом улучшилось настроение. «Знай наперед, хочешь отца обскакать, почитай, самим собой разменешься. У отца ума поболе твоего, а? Ты чего возрился? Я говорю, дело поболе. Ты меня, Серега, не стращай, ему-то ясно. Ну, попытай его. Робеешь? Тогда я спрошу, как ты, Серега?» Бекетов заулыбался, но, взглянув на Егора, покраснел. «Я-то как есть посторонний. Да нет, не то что посторонний, а сути я не знаю». «Сути? А вот она суть. По мне политика, что строит надежды на Черчилля, как бы это половче сказать, несерьезно. И еще, коль тебе нравится быть обманутым, валяй на здоровье. Но зачем ты хочешь поставить свое положение народ? Народ-то поумнее тебя. И то, что не разумеешь ты, он разумеет. Так, Серега?» «Не все так просто». Старый Иоанн опешил. «Не просто, говоришь? Ну что ж, видно, козла надо трахнуть еще разок, чтоб он сказал «мэ».» Иоанн шагнул к двери, ведущей вглубь дома, потом остановился. «Эка у вас дрема непробудная! Уснули, ума и глаз лишились! Какой гром должен грохнуть над вашими головами! Какой небесный огонь разрядится, чтобы вы пробудились ото сна! О, Господи, не лишай моих детей ума и глаз! Смилуйся, пощади!» «Да ты что ж боишься? Коль принимали, так тому и надо быть». Но Иоанн уже вошел в азарт, и не было человека на земле, который мог его остановить. «Принимали, значит, небось, и чаи перед ним разливали, и ручки пожимали, и вино в бокалах искрилось, и шампанское шипучилось, и здравица была, да? За ваше, мол, здоровье драгоценное и за здравие всех ваших присных, да? А по тебе двери перед ним на засов, да?» Иоанн, казалось, взревел. «По мне, говоришь? По мне, метлой наипоганой, да в загривок, загривок, чтоб шибче бежал, да вниз по лестнице, потом по торцам, а вслед за тем с холма Кремлевского и далее по Воловой, да в гроб его, чтоб знал, каких слез кровавых стоит Россия козни его». Он не взял со стола, сорвал графин с водой, попробовал снять больной рукой крышку. Но рука беспомощно дрожала, и крышка дважды ударилась о графин и высекла звон. Он едва донес стакан с водой до губ. «Ну, на этой метле далеко не уедешь. И Россию, пожалуй, не ублаготворишь», — бросил Бекетов и предусмотрительно отошел к окну. Природной его деликатности пришел конец. Иоанн едва не выронил стакан. Рука дернулась, вода выплеснулась на скатерть. «Да будет вам известно, Сергей Петрович, что это истинно для меня элементарно!» — крикнул Иоанн запальчиво. «Господи, да ты решительно спятил, отец!» — вскричал Бардин. «Извинись перед Сергеем!» Иван колебнулся на нетвердых ногах, пошел вон из комнаты. «Я? Извиняться за то, что я вас учу Россию любить?»